Часть вторая. Глава первая. Однажды погожей ночью по правому берегу Валаденки подвигался в сторону Днестра отряд всадников, состоявший из нескольких человек. Ехали они очень медленно, шаг за шагом. Впереди, в нескольких десятках шагов от остальных, ехали два всадника, передовая стража. Но, по-видимому, у них не было никакого повода быть на стороже, так как они все время разговаривали между собою, вместо того, чтобы наблюдать за окрестностью. Поминутно останавливая лошадей, они оглядывались на шедший сзади отряд, причем один из них часто повторял: «Тише, тише». И отряд еще больше замедлял ход и еле-еле двигался вперед. Наконец, выйдя из-за холма, закрывавшего его своей тенью, отряд вступил на поляну, залитую лунным светом, и тогда уже можно было понять, почему он так осторожно подвигался вперед. В середине отряда шли рядом две лошади с привязанной к седлам люлькой, а в люльке лежала какая-то фигура. Серебряные лучи освещали бледное лицо и закрытые глаза. За люлькой ехало 10 вооруженных всадников. По пикам в них сразу можно было узнать казаков. Некоторые вели вьючных лошадей, другие ехали налегке. И поскольку два передних всадника, казалось, не обращали никакого внимания на окружающую их окрестность, поскольку остальные тревожились и беспокойно оглядывались по сторонам. А местность казалась совершенно пустыней. Тишину нарушал только стук конских копыт да окрики одного из ехавших впереди всадников, который повторял время от времени: «Потихоньку, осторожнее». Наконец он обратился к своему спутнику. «Гарпина, далеко еще?» — спросил он. Спутник этот, которого звали Гарпиной, огромного роста девка, переодетая казаком, посмотрел на звездное небо и сказал: «Недалеко. Мы приедем до полуночи. Минуем вражье урочище, минуем татарский разлог, а там уж и чертов яр. Ой, плохо бы вам пришлось проезжать там после полуночи, пока не пропоет петух. Мне там можно, а вам бы плохо пришлось». Первый всадник пожал плечами. «Знаю я, — сказал он, — что черт тебе не брат, но и на черта есть управа». «Ищи ее, — возразила Гарпина. — Если б ты, сокол, во всем свете искал, где спрятать свою княжну, то лучшего места и не нашел бы. Уж тут никто не пройдет после полуночи, разве что со мной. Коли кто хочет, чтобы я ему поворожила, то стоит перед яром и ждет, пока я выйду. Ты не бойся, не придут сюда ни ляхи, ни татары, никто. Чертов яр страшный, сам увидишь». «Пусть его страшен. А я говорю, что буду приходить, когда захочу». «Только днем». «Когда захочу. А станет черт поперек дороги, я его за рога схвачу». «Эй, богун, богун!» «Эй, Гарпина, Гарпина! Ты обо мне не беспокойся. Возьмет ли меня черт или не возьмет, это уж не твое дело. Говорю тебе, ты уж ладь со своими чертями, как знаешь, только бы не случилось чего с княжной. А если случится что, так тебя из моих рук ни черти, ни упыри не вырвут». «Раз ты меня уже топил, когда еще на Дону с братом жила, другой раз в Ямполе палач мне голову брил, а мне все нипочем. Но это другое дело. Я по дружбе буду беречь ее от духов, а от людей она тоже будет у меня в безопасности. Уж она не ускользнет от тебя». «Ах ты, сова! Если так, то зачем же ты мне беду пророчила и кричала над ухом: ляг при ней, ляг при ней?» «Это не я говорила, а духи. Да может, теперь все переменилось? Я тебе завтра поворожу на воде у мельничного колеса. На воде все видно, только надо долго смотреть. Сам увидишь. Только ты бешеный пес. Скажешь тебе правду, ты сейчас же рассердишься и за обух хватаешься. Разговор оборвался. Слышен был только стук лошадиных копыт о камни и какие-то звуки с реки, похожие на стрекотание кузнечиков. Богун не обратил никакого внимания на эти звуки, хотя среди ночной тишины они могли бы удивить. Он поднял лицо к луне и глубоко задумался. «Гарпина!» — сказал он немного погодя. «Чего?» «Ты колдунья и должна знать. Правда, будто есть такое зелье, что если выпьешь его, так полюбишь. Любесток, что ли?» «Любесток. Но твоей беде и любесток не поможет. Если бы княжна не любила другого, стоило бы только дать ей выпить. А коли она любит, то знаешь, что будет?» «Что?» «Она еще больше того, другого полюбит. Провались же ты со своим любестоком. Умеешь только беду пророчить, а ворожить не умеешь. Ну, слушай, я знаю другое зелье, что растет в земле. Кто его напьется, тот лежит 2 дня и 2 ночи, как пень, света Божьего не видит. Я ей и дам его. А потом...» Казак вздрогнул на седле и впился в колдунью своими светящимися в темноте глазами. «Что ты там каркаешь?» — спросил он. «А тогда и валяй!» — сказала ведьма и залилась громким хохотом, похожим на ржание кобылы. «Сука!» — проворчал атаман. Глаза его постепенно гасли. Он снова задумался. Наконец заговорил как бы сам с собой. «Нет, нет. Когда мы бар брали, я первый вбежал в монастырь, чтобы защитить ее от пьяных и разбить голову всякому, кто бы до нее дотронулся. Она ножом себя пырнула, и вот лежит без памяти. Если только я дотронусь до нее, она опять себя пырнет или бросится в реку. Не устеречь мне ее горемычному». «Ты в душилях, а не казак, коли не хочешь по-казацки девку приневолить». «Ох, будь я ляхом!» — вскричал Богун. «Будь я ляхом!» И он схватился обеими руками за голову, так как боль пронзила его. «Должно, околдовала тебя эта ляшка!» — проворчала Гарпина. «Ох, должно, околдовала!» — жалобно ответил он. «Лучше было бы мне не миновать первой пули. Лучше было на колу свою собачью жизнь кончить. Одну только и хочу на свете, и та меня не хочет». «Дурной!» — сердито вскрикнула Гарпина. «Ведь она у тебя в руках!» «Заткни глотку!» — крикнул в бешенстве казак. «А если она убьет себя, тогда что? Тебя разорву! Себя разорву! Разобью себе голову о камни, людей буду грызть, как собака! Я бы душу за нее отдал, славу казацкую отдал, ушел бы с нею за ягорлык на край света, только бы жить с нею, умирать с нею. Вот что! Она ножом себя пырнула. И из-за кого? Из-за меня. Ножом, слышишь?» «Ничего с ней не будет. Не умрет». «Если бы она умерла, я бы тебя гвоздями к двери прибил». «Нет у тебя над ней никакой силы». «Нет, нет. Уж лучше бы она меня пырнула. Может, убила бы. Это было бы лучше». «Глупая ляшка. Вот бы приголубила тебя по доброй воле. Где она найдет лучше тебя?» «Сделай так, а я тебе ковш червонцев отсыплю, да ковш жемчуга. Мы в баре набрали немало добычи, да и раньше брали». «Ты богат, как князь Ерема, и славен. Тебя, говорят, сам Кривонос боится». Казак махнул рукой. «Что мне до того, если сердце болит?» Снова наступило молчание. Берег реки становился все более диким и пустынным. Белый свет луны придавал деревьям и скалам фантастические очертания. Наконец Гарпина сказала. «Вот, вражье урочище. Здесь надо всем вместе ехать». «Почему?» «Тут неладно. Они придержали лошадей, и через несколько минут к ним присоединился отставший отряд. Богун приподнялся на стременах и заглянул в люльку. «Спит?» — спросил он. «Спит», — ответил старый казак. «Сладко, як дитина». «Я ей сонного зелья дала», — сказала ведьма. «Тише, осторожнее», — говорил Богун, впиваясь глазами в лицо спящей. «Чтоб не разбудить ее! Месяц ей прямо в личико заглядывает, моему сердечку». «Тихо светит, не разбудит», — прошептал один из молодцов. И отряд тронулся дальше. Вскоре он подошел к вражьему урочищу. Это был холм, лежавший на самом берегу реки, низкий и покатый, как лежащий на земле круглый щит. Луна заливала его светом, озаряя разбросанные на нем белые камни. Они лежали местами отдельно, местами грудами, точно остатки каких-то строений, разрушенных замков и костелов. Местами торчали каменные плиты, врезавшиеся одним концом в землю и похожие на надгробные памятники. Весь холм был похож на какие-то исполинские развалины. Может быть, когда-то, во времена Ягеллонов, здесь цвела жизнь, а теперь и холм, и вся округа до самого Рожкова были глухой пустыней, где гнездились лишь дикие звери, да по ночам нечистые духи водили свои хороводы. Лишь только отряд поднялся до половины холма, как ветер, прежде легкий, превратился в настоящий вихрь, который заметался по холму с каким-то мрачным и зловещим свистом. Казакам чудилось, будто среди этих развалин раздаются какие-то тяжелые, сдавленные вздохи, жалобные стоны, какой-то смех, плач и писк детей. Весь холм, казалось, ожил и заговорил на разные голоса. Из-за камней, чудилось, выглядывали какие-то высокие темные фигуры, какие-то странные тени тихо скользили между камней. Вдали во мраке блестели какие-то огоньки, точно волчьи глаза. Наконец, с другого конца холма, из-за груды камней, послышался низкий горловой вой, которому тотчас кто-то завторил. «Сиромахи?» — шепотом спросил молодой казак, обращаясь к старому Исаулу. «Нет, упыри!» — ответил Исаул еще тише. «Господи, помилуй!» — в ужасе воскликнули другие, снимая шапки и набожно крестясь. Лошади начали прясть ушами и храпеть. Гарпина, ехавшая впереди отряда, бормотала в полголоса какие-то непонятные слова, словно молитву дьяволу. И лишь когда они выехали на другую сторону холма, она повернулась и сказала: «Ну вот и все, теперь уж хорошо. Я должна была сдержать их заговором. Очень они голодны». У всех из груди вырвался вздох облегчения. Богун и Гарпина поехали впереди, а казаки, которые минуту назад затаили дыхание от страха, опять начали перешептываться и разговаривать. Каждый вспоминал какое-нибудь происшествие, виновником которого были духи или упыри. «Если б не Гарпина, не пройти бы нам здесь», — сказал один. «Сильная ведьма. А наш атаман и черта не боится. Не глядел, не слушал. И все на свою молодицу смотрел. Если б с ним приключилось, то что со мной, не был бы он таким бесстрашным», — сказал старый Исаул. «А что ж с тобой случилось, батька Овсевуй?» «Ехал я раз из Рементаровки в Уляйполе, а ехал ночью мимо могил. Вдруг вижу, что-то прыг ко мне с могилы на седло. Оглянулся. Ребеночек. Синенький, бледненький. Видно, татары увели его в плен с матерью, и умер он некрещенный. Глазенки у него горят, как свечки. и все пищит. Скочил он с седла мне на шею. Вдруг чувствую, укусил за ухом. О, Господи, упырь! Да я долго в Валахии служил, где упырей больше, чем живых людей. Там есть на них средства. Я соскочил с коня и вонзил кинжал в землю. Сгинь, пропади! А ребеночек только застонал, схватился за рукоятку кинжала и спустился по острию под траву. Я вырезал на земле крест и поехал дальше. Значит, валахи упырей много, батько. Из двух валахов один по смерти упырем становится. Валахские упыри хуже всех. Там они называются брукалаками. А кто сильнее, батька, черт или упырь? Черт сильнее, а упырь упорнее. Коль ты с чертом справишься, он тебе служить будет. А упырь ни к чему, только крови ищет. И все ж черт над ними атаман. А гарпина и чертями командует? Должно так, поколь жива, пото ли командует. Не будь у ней над ними власти, наш атаман не отдал бы ей своей зазули. Ведь брукалаки — страсть падки до девичьей крови. А я слышал, что они к душе невинной подступиться не могут. К душе не могут, а к телу могут. Уж и жаль бы, красавицы, кровь с молоком. Наш батька знал, что в баре брать. Осивый щелкнул языком. Что и говорить, золотая ляжка. А мне ее жаль, батько, сказал молодой казак. Когда мы ее в люльку клали, она сложила рученьки свои белые и так молила, так просила. «Убей, — говорит, — не губи, — говорит, — несчастную». «Плохо ей не будет». Дальнейший их разговор прервало приближение гарпины. «Эй, молодцы! — сказала ведьма. — Вот татарский разлог, да не бойтесь. Тут только одна ночь в году страшна. Сейчас же будет чертов яр и мой хутор». И действительно... Вскоре послышался лай собак. Отряд вошел в самое устье яра, который спускался прямо к реке, и был так узок, что четыре лошади едва могли в нем проехать рядом. На дне этой расщелины протекал ручей, сверкавший при лунном свете, как змейка, и быстро бежавший в реку. Но по мере того, как отряд подвигался вперед, крутые и обрывистые стены расширялись все больше и больше, образуя довольно просторную долину, слегка поднимающуюся в гору и защищенную с боков скалами. Кое-где попадались высокие деревья. Ветра здесь не было. Длинные черные тени ложились на землю от деревьев, а на освещенных луной местах виднелись какие-то белые, круглые и продолговатые предметы, в которых казаки со страхом узнали человеческие черепа и кости. Они недоверчиво оглядывались кругом и время от времени осеняли крестом грудь и лоб. Вдруг вдали между деревьями блеснул огонек, и в то же время к ним подбежали два огромных страшных черных пса с блестящими глазами и при виде людей и лошадей начали громко лаять и выть. Услышав голос гарпины, они успокоились и начали бегать вокруг всадников, ворча и тяжело дыша. «Не всамделишный?» — шептали казаки. «Это не псы!» — проворчал старый Овсивый глубоко убежденным голосом. Между тем из-за деревьев показалась хата, за нею конюшня, а дальше и выше еще какое-то темное строение. Хата с виду была большая и чистая, в окнах блестел огонь. «Вот и мое жилье», — сказала гарпина Богуну, — «а там мельница. Она мелит только наше зерно. Я ворожея ворожу на колесе. Поворожу и тебе. Твоя молотка жить будет в светлице, а коли ты хочешь стены украсить, так надо княжну на время перенести на другую сторону». «Стойте! И долой с коней!» Отряд остановился, Гарпина начала кричать. «Черемис! Гоп-гоп! Черемис!» Какая-то фигура с пучком горящей лучины в руках вышла из хаты и, подняв огонь кверху, стала молча разглядывать приезжих. Это был старик, чудовищно безобразный, почти карлик, с плоским квадратным лицом и косыми узкими, как щелки, глазами. «Ты что за черт?» — спросил Богун. «Не спрашивай его», — сказала великанша. «У него язык отрезан. Пойди сюда». «Слушай», — продолжала девка, — «не лучше ли снести молодицу на мельницу? Здесь молодцы будут светлицу убирать и вбивать гвозди, она проснется». Казаки слезли с коней и начали осторожно отвязывать люльку. Богун следил за всем с величайшей заботливостью и сам взял люльку в головах, когда ее понесли на мельницу. Карлик шел впереди и освещал дорогу лучиной. Нежда, которую Гарпина напоила отваром сонного зелья, не просыпалась, и только веки ее дрожали немного от света лучин. Лицо ее оживилось от красного отсвета. Может быть, девушку баюкали чудные сны, так как она улыбалась, пока ее несли. Богун смотрел на нее, и ему казалось, что сердце его разорвется в груди. «Миленькая моя, зазуля моя!» — шептал он тихо, и грозное, хоть и прекрасное лицо атамана смягчилось и запылало огнем любви, которая охватила его и охватывала все сильнее. Так от забытого путником огня загорается степь. Гарпина, шедшая рядом, сказала: «Когда она проснется от этого сна, то будет здорова. Рана ее заживет, и она будет здорова». «Слава Богу, слава Богу!» — ответил атаман. Между тем казаки стали снимать перед хатой огромные вьюки с лошадей и выгружать из них добычу, захваченную в баре. Дорогие ткани, ковры и другие ценности. Светлицы развели огонь, и пока одни все продолжали вносить ковры и ткани, другие прибивали их к бревенчатым стенам избы. Богун не только позаботился о безопасной клетке для своей пташки, но и решил украсить ее, чтобы неволе не показалось птичке слишком невыносимой. Вскоре он сам вернулся с мельницы и стал наблюдать за работой. Ночь проходила, луна сняла уже свой белый свет с верхушек скал, а в светлице слышался еще стук молотков. Простая изба становилась все больше похожей на барские покои. Наконец, когда стены были уже завешены и пол устлан, спящую княжну принесли с мельницы и уложили на мягкой постели. Потом все утихло. Только на конюшне еще некоторое время раздавались взрывы хохота, похожего на конское ржание. Эта молодая ведьма, барахтаясь на сене с казаками, раздавала им тумаки и поцелуи.